Пикет. Пикет – французская коммерческая карточная игра, возникшая в конце XIV века. Пикет, как и другие коммерческие игры, требует внимания, сосредоточенности и тишины. Описание игры. Играют в пикет вдвоем, одной колодой карт в 32 листа. Партия состоит из трех игр, называемых короликами, по две сдачи в каждом. Раздача карт. Первая сдача в каждом королике принадлежит игроку, вытянувшему младшую карту. Вторая сдача – противнику. Сдают по 12 карт каждому игроку. Оставшиеся 8 карт служат для прикупа и распределяются так. 3 карты откладываются налево, 5 карт направо. Левый прикуп принадлежит сдающему, правый – его противнику. Карты оцениваются следующим образом. Туз – 11 очков. Карты из десятки по короля – 10 очков. Девятка, восьмерка, семерка – 9, 8 и 7 очков соответственно. Прикупка. Первым прикупает противник сдающего. Он может прикупить из правого, большего прикупа не меньше 3 карт, но и не больше 5, или остаться при своих картах. Если противник прикупил не все 5 карт, то оставшиеся в прикупе карты покупает сдающий. При покупке сдающий обязан сначала взять неприкупленные противником карты. Всего он может прикупить от 3 до 5 карт. При покупке сначала сносят, а потом прикупают. Каждый игрок имеет право вообще отказаться от прикупки. Каждый игрок имеет право смотреть недокупленные карты. После прикупки каждый из игроков смотрит, какие комбинации карт он может объявить, чтобы получить, возможно, большее количество очков. Старшинство и достоинство комбинаций. Игроки могут объявить следующие комбинации карт на руках. 8 и 18. 26 очков. 8 карт одной масти подряд. 7 и 17. 7 карт одной масти подряд. 24 очка. Секст. 6 карт одной масти подряд. 22 очка. Квинт. 5 карт одной масти подряд. 20 очков. Кварт. 4 карты одной масти подряд. 4 очка. Терц. 3 карты одной масти подряд. 3 очка. 14, то есть 4 туза, 4 короля, 4 дамы, 4 валета или десятки, 14 очков. 3, 3 туза, короля, дамы, валета или десятки, по 3 очка. Белые карты, то есть карты без фигур, 10 очков. Из двух комбинаций равной длины старше та, которая начинается со старшей карты, то есть кварт от короля старше кварта от десятки. Если у обоих партнеров комбинации, представляющие собой последовательности карт в масти, одинаковы и по длине, и по старшинству карт, то обе комбинации не считаются. Комбинация, составленная из 4 карт одного достоинства, старше составленной из 3 карт одного достоинства, то есть 4 десятки старше 3 тузов. Из двух комбинаций равной длины, составленных из карт одного достоинства, старше та карта, которой старше, то есть 3 короля старше 3 дам. Допускается, что одна карта, входящая в последовательность карт в масти, может входить составной частью в комбинацию, составленную из карт одного достоинства. Хвалеж и начисление очков. После прикупки каждый из игроков начинает хвалиться или объявлять имеющиеся у него на руках комбинации карт. Сначала объявляется количество карт в самой сильной масти. Если у партнера есть более длинная масть, он говорит «не годится» и показывает свою масть. Если его масть короче, он говорит «годится». Если его масть такой же длины, он говорит «равны». В этом случае старшей считается та масть, карты которой дадут в сумме больше очков. Партнер, масть которого оказалась старше, считает по одному очку за каждую карту. Если масть состоит из карт, идущих подряд, то игрок считает за 5 карт в масти и за квинт, то есть за то, что они идут подряд, 5 и 15, а всего 20. За 6, 6 и 16, а всего 22. За 7, 7 и 17, а всего 24. За 8, 8 и 18, а всего 26. Если один игрок имеет на руках квинт, а его партнер, например, 6 карт в масти, но идущих не подряд, то считают очки оба. Один – 15. 5 не считаются, так как есть 6, а другой – 6. Если же второй игрок имеет равный квинт, но при нем шестую карту, то квинты обоих не считаются, а предъявивший 6 карт считает только 6 очков. Выяснив с мастями, партнеры начинают хвалиться комбинациями, представляющими собой последовательности карт в масти – квинтами, квартами и терцами. Если комбинация на руках есть у обоих партнеров, то считает свою тот, чья комбинация старше. Игрок, чья последовательность оказалась старше, может объявить дополнительно все младшие последовательности, имеющиеся на руках. Например, один объявил кварт, а другой сказал «не годится» и показал квинт, а в придачу показал терц в другой масти. Очки считаются и за квинт, и за терц. А кварт противника и все его терцы, какие бы ни были, не считаются. За мажорные квинты, кварты и терцы, то есть начинающиеся от туза, объявленные в той масти, которую игрок хвалил первый, прибавляется по одному очку. За мажорный квинт считают 16, за мажорный кварт 5, за мажорный терц 4. После объявления последовательностей объявляют комбинации, состоящие из карт одного достоинства. Старшая комбинация перебивает младшую комбинацию партнера, а к ней дополнительно можно объявить любую младшую свою. Например, один объявил 4 дамы, а другой сказал «не годится» и показал 4 туза, а в придачу показал 3 десятки. Очки считаются и за тузы, и за десятки. А 4 дамы противника и все другие его комбинации с карт одного достоинства, сколько бы их ни было, не считаются. Если игрок не имеет ни одной фигуры на руках, он объявляет себя с белыми картами или карт-бланш и считает за них 10 очков. Игрок, у которого все карты были в счету, то есть участвовали в комбинациях, прибавляет себе 20 очков. Если игрок объявил и набрал взятками 30 очков, а его партнер к этому моменту не имеет ни одного очка, то такая ситуация называется пик и означает скачок в счете. Вместо 30 игрок сразу считает себе 60. Если игрок насчитал себе 30 очков, не начиная еще ходить, а партнер к этому моменту не имеет ни одного очка, то такая ситуация называется репик и означает двойной скачок в счете. Вместо 30 игрок сразу считает себе 90. Ни пик, ни репик не считаются, если партнер делал объявление, которое было перебито, а также тогда, когда он объявил белые карты и сразу начал свой счет с 10 очков. Не сделанное вовремя объявление нельзя сделать после хода. Заложенное объявление, то есть объявление, отсутствующее у него на руках комбинации, игрок наказывается игрой в молчанку. Это значит, что он не ведет счета ни за взятки, ни за карты, а его партнер считает себе очки вдвойне. Розыгрыш. После объявления всех хваленок начинается розыгрыш. Первый ход принадлежит противнику сдающего. Ходят всегда одной картой. На ход в масть игрок обязан класть масть. Если масти нет, можно сносить любую карту. За каждую взятку игрок прибавляет себе одно очко. За каждый сделанный ход игрок прибавляет себе одно очко. Этим объясняется, например, почему ситуация пик невозможна на чужом ходу. Партнер, даже не имея очков, делает первый ход и сразу считает за это себе одно очко. За последнюю взятку игрок прибавляет себе 3 очка, а вместе с самой взяткой считает 4. Игрок, взявший больше 6 взяток, то есть больше половины, прибавляет себе 10 очков за лезу, аналогично леве в винте и висте. Игрок, взявший все 12 взяток, признается сделавшим капот и прибавляет себе 40 очков за капот. Игрок, взявший все 12 взяток и предупредивший об этом противника до первого хода, прибавляет себе 80 очков, а капот в этом случае называется открытым. Когда игрок делает капот, то за последнюю взятку лишних 3 очка не прибавляет, а также не прибавляет 10 очков за лезу. Подсчет очков и запись. После окончания розыгрыша очки, набранные одним игроком, вычитаются из очков, набранных другим. Из больших меньше. Так, например, у одного игрока 52, а у другого 21. При вычитании получается 31. Игрок, набравший 52, записывает 31 в свою колонку. Во второй игре, допустим, разница составила 48 очков в пользу второго. Эти 48 записываются в колонку второго игрока. Две сыгранные сдачи называются короликом. После каждого королика производится пересчет. От 48 отнимается 31, и к разнице прибавляется 100 очков. Результат округляется до целых десятков. Полученное число, результат королика, записывается сбоку от колонки выигравшего королик. Допустим, во втором королике две игры сложились так – 65-37, а в третьем так – 22-6. Тогда по окончании трех короликов результат подводят следующим образом. Сложив игровые записи, вычитают меньшую сумму из большей. 118 минус 91 равно 27. Первый игрок прибавляет к этому числу сотню, округляет и получает 130 очков, которые он прибавляет к своим короликовым записям. У него получается 130 плюс 120 плюс 130, итого 380. Из этой суммы вычитается сумма короликовых записей другого игрока. 380 минус 120 – 260. Если в какой-нибудь игре партнеры наберут равное количество очков, то такая ситуация называется рефет. Это значит, что все записи в следующем королике будут удвоены. На записи рефет обозначается нулем. 32, 0, минус 130. Следующие две сдачи идут уже увеличенным счетом. Если рефет случится в последней или предпоследней сдаче, когда целого королика не остается, он переносится на следующую партию. За сквозную запись противника игрок приписывает себе 100 очков. Сквозной записью называется ситуация, когда игрок в продолжении всей партии не записал себе ни одной цифры.